Она кричит, не думая о том, что взбудоражит весь дом. «Эммануэль, мне страшно. Ты заболел? Ну, не придуривайся. Говорю, мне страшно. Скажи хоть, что ты жив». Потом принимается дубасить ногами. Я слышу, как хихикают ребятишки. Того и гляди, явится сторожиха проверить, что происходит. «Я не понимаю, что с тобой? Ты больше не хочешь видеть меня? Эммануэль, отвечай, черт возьми!» Ее голос срывается. Она действительно испугалась. Ребятишки начинают хором петь. «Эммануэль, где? Эммануэль, где? Нет, нигде!» Она рыдает. «Мне плевать, я сяду на пол и буду плакать до тех пор, пока тебе не станет стыдно. Предупреждаю, если не откроешь через 15 минут, я позову полицию или пожарных, или еще кого-нибудь. Пусть взломают дверь». Как тяжко быть жестоким. Особенно, когда не способен на это. К тому же я сам хорошенько не понимаю, почему я это делаю. Ах да, чтобы спасти Лизон. Чтобы спасти ее от меня, от этой чумы, которую я собой являю. Чтобы благородно оставить ее Жан-Люку, здоровому и нормальному мальчику. Ее Жан-Люку, который является собой будущее, ее Жан-Люку и всем другим Жан-Люкам по всему огромному миру. Давай смелее, Мануэль. Веди себя как маленький хороший скаут. Чистые руки, высоко поднятая голова и все прочее. Больше ничего не слышно. Может, она действительно пошла звать вышибателей дверей? Нет, она плачет, рыдает, как ребенок. Она всхлипывает. Ребятишки вокруг тоже рвут. Они восприимчивы к настоящему горю. Я сам тоже всхлипываю. А, черт, больше не могу. К дьяволу героизм. Отодвигаю задвижку и широко распахиваю двери. При первом же щелчке задвижки она вскочила на ноги. Створки дверей выскальзывают у меня из рук, она отбрасывает их к стенке. Я в ее объятиях. Она душит меня, зарывается лицом в шею и рыдает, не стыдясь, взахлеб. Трое мальчишек и две маленькие девочки, собравшиеся на площадке, хлопают в ладоши и кричат «Браво!». Лизон толчком ноги захлопывает дверь. Малыши разочарованно тянут. О! Одна девчонка поет «Влюбленные». Потом слышно, как маленькие ноги весело стучат вниз по лестнице. Я открываю рот. Надо же что-то сказать, но она быстро закрывает мне его ладонью. Нет, я так испугалась. Как хорошо, когда уходит страх. Ну давай, насладимся этим. Чувствуешь, как хорошо. Она выплакивает с громкими всхлипами чудесные слезы несчастья, которого удалось избежать. А я-то знаю, что оно неизбежно, это несчастье. Я чувствую себя все большим предателем и подлецом. Она вытягивает мою рубашку из брюк, вытирает ее полой слезы, как тряпкой вытирает керамическую плитку в кухне. Заодно хорошенько сморкается в нее, скомкав, снова засовывает обратно в брюки, кладет мне руки на плечи для того, чтобы удержать на расстоянии, видеть меня, рассматривает, как мать рассматривает сына, вернувшегося из летнего лагеря, и, наконец, изрекает. Но он вовсе не блестяще выглядит, этот большой мальчик. Восьмидневная щетина, не причесан, мешки под глазами и зубы не чищены. Спорим.